Понятно. Качу согласно кивнула. Значит, нам нужен обычный склад. Я подберу что-нибудь. Качу нырнула в палатку и через небольшой промежуток времени выбралась вместе с Яхан. Да поняла я, поняла, произнесла Яхан, обращаясь к Качу. Должно быть в продолжении разговора, начатого в палатке. Ты так говоришь, как будто сама не стала бы всеми силами защищать нашего Ашикаби. Тут девушка подняла на меня взгляд. Ой, Ашикаби сама, вы тут. Я готова. Глава 6. Качу, как видишь, мы готовы к труду и обороне. Рассказывай, кто и где. Ашикаби сама, я не готова, произнесла Яхан. Я привыкла сражаться в той одежде, что была на мне в день нашей встречи. В таком случае иди и переоденься, но в последующем отвыкай от подобной роскоши, обычно никто не даст времени на переодевание. Яхан удалилась переодеваться. Оставшаяся со мной личная хакер расположилась за компьютером и вывела на экран информацию. «Лучше я покажу», — сказала она. «Кстати, Качу неплохо так прибарахлилась. Много чего я попросту не видел, но вот место она себе оборудовала в виде 3 столов. В углу комнаты стойка, в которую установлено несколько тонких и широких компьютеров. Кажется, они называются сервера. На столе 3 огромных плоских монитора, по диагонали больше, чем у меня был телевизор. На стене висит огромный телевизор, 1,5 метра по диагонали, не меньше. Кресло у девушки, словно вышедшее из фантастического романа кресло капитана космического корабля. Куча кнопок, электрические регулировки, массаж. В общем, я тоже все такое хочу. Призываю посох и материализую 3 пачки денег в общей сложности около 15 миллионов йен, или около 140 тысяч долларов. Солнце, вот тебе деньги, прикупи побольше разной электроники на случай, если нам вдруг придется перемещаться в параллельный мир, где технологии не столь развиты. Качу приняла пачки банкнот и стала рассматривать их. Спасибо, Ашикаби сама. Это что, фальшивые деньги? Ну, да, пожимаю плечами. Главное, в одном магазине из разных пачек не расплачивайся. Так-то банкноты от оригинальных не отличишь, пока 2 одинаковых купюры в одних руках не окажутся. И мне такое же кресло купи, показываю на кресло, на котором сидит девушка. И компьютер тоже крутой хочу с таким же большим монитором, хотя мне, думаю, одного хватит. В общем, чтобы в игрушки играть можно было. Качу задумалась, но потом махнула рукой, спрятала деньги в своем рюкзаке и вывела на мониторы изображения сакири, которых сегодня выпустит в город. Ашикаби сама, все куплю. Она вновь повернулась ко мне лицом. Только если мы будем в другой мир переселяться, то надо больше денег, надо же еще генератор, бензин, солнечные батареи, инструменты и многое другое. Особенно, если в дикий мир попадем, ну и так по мелочи уже примерно на несколько миллионов долларов уже выходит. Но ты не беспокойся, деньги я сама раздобуду, на лицо Качу выползла хищная улыбка. Я так понимаю, что ты не против воровства, мне по барабану, хоть грабеж, лишь бы не поймали. В таком случае положитесь на меня, Качу повернулась к монитору. Сегодня в город отпускают нескольких сакири с небольшим промежутком времени. Качу встала, повернула большой телевизор, расположенный на стене, на 90 градусов и вывела на него фото одной из сакири. На экране изображена девушка примерно 15-16 лет на вид, 2 размер груди, стройная фигура, серые глаза, пшеничного цвета волосы длиной чуть ниже плеч, схваченные резинкой в хвостик. Одета она в очередной выкидыш чьей-то развратной фантазии. Топ, спадающий с плеча, это когда плечи открыты, словно взяли водолазку и отрезали у ней верх посередину груди, оставив на соплях держатся рукава. На топе крупные горизонтальные серые и черные полосы. На ногах надеты кеды и серые коротенькие шорты в обтяжку. Качу дала ее характеристику. Это сакири номер 82, Хари. Способности так себе, боевик ближней дистанции. Вооружена парой стальных дубинок с выкидными лезвиями, рукопашный и палочный бой на уровне ниже среднего, никаких особых способностей не проявила. Понятно. Значит, скорее всего, слабый маг. Так-то она симпатичная, но вы для меня самые ценные. В общем, нафиг такое счастье. Кто там дальше? На экране сменилось изображение. Очередная девушка оказалась брюнеткой с прической в китайском стиле. На вид ей примерно 16 лет. Черного цвета волосы уложены в два бублика, образуя подобие ушей чебурашки и небольшие косички, свисающие по бокам. На кукольном личике выделяются большие карие глаза, словно распахнутые в удивлении. У девушки объемный бюст, навскидку примерно 4-й размер. На ней надето синее платье, напоминающее традиционное китайское, длиной до колен с разрезами по бокам почти до пояса. Сакири номер 81, Мэй, продолжила Качу. Боевик ближней дистанции. Рукопашный бой на низком уровне, владение копьем на среднем уровне. Особенных способностей замечено не было. Ничего так, симпатичная, но нафиг надо без способностей. Наверное, она тоже слабый маг. Давай дальше листай. Изображение сменилось. Теперь на экране изображена девушка примерно 16 лет с короткими седыми волосами и безумным взглядом серых глаз. Она одета в топ без верха, почти один в один как у первой увиденной девушки, только рукава у нее отделены от топа и расцветка другая, сверху и снизу по широкой черной полосе, а по центру светло-серый цвет. Рукава аналогичной расцветки, то есть снизу и сверху черные полосы, а по центру серые. Естественно, не обошлось без извращений. На шее надет широкий ошейник, на ногах штаны черного цвета, точнее, одна штанина, а вторая обрезана очень коротко, оставляя видимой половину попки, если смотреть сзади. Мне даже захотелось обойти монитор и посмотреть на девушку с обратной стороны. Сакири номер 62, Кае, владеет кнутом на среднем уровне. Использует слабые способности управления воздухом для управления кнутом. Рукопашный бой низкого уровня. Психически неуравновешенная. Блин, Качу, кончай фигней страдать. Зачем нам в семье нужна сумасшедшая? Там нормальные сакири есть. Извини, но нормальных нет. Осталась последняя сакири. Качу слегка занервничала. На большом экране появилось фото последней сакири. Высокая красивая девушка на вид примерно 18 лет с прямым уверенным взором и милой улыбкой на точеном личике. У нее длинные седые волосы, почти до середины бедра и светло-фиолетовые глаза. На девушке надето белоснежное платье с расширяющимися рукавами и вырезом от горла до низа живота, оставляющим на обозрении пупок и часть груди 3-го размера. Спереди платье прикрывает лишь верх бедра, но свисает ниже колен по бокам и сзади. Сакири номер 65. Таки. Она слабый боец, рукопашный бой на низком уровне, а из способностей лишь умение вызывать туман. Но зато у девушки прекрасный характер, она очень дружелюбная, добрая и отзывчивая, с жаром стала нахваливать девушку Качу. Остальных ты не хвалила. Зачем нам слабая Сакири? А Шикаби сама, понимаете. Качу замялась. Ну, мы таки с самого детства дружим. Нас вместе таскали по лабораториям. Фактически, из-за одного и того же эксперимента мы обе посидели. Она очень хорошая девушка, пускай, не сильная, но из нее выйдет замечательная жена. Я не хочу, чтобы она досталась какому-то извращенцу Ашикаби, а вы самый лучший. Все-все, достаточно. Если это таки блатная, то буду жениться. Сразу бы сказала, что подруга, ни к чему было устраивать этот цирк. Тем более, она ярко выраженный стихийный маг воды, раз может туман создавать. Спасибо тебе, Ваня. Обрадованная Качу вскочила с кресла и обняла меня. Кстати, а чего такой разброс номеров? 60-е и 80-е. Как-то нелогично, я думал, что сакири будут выпускать по порядку. Это же Минока, кто знает, что у него в голове творится, ответила Качу. Ну так как, я иду с вами. Нет, мало ли что произойдет. Я могу аппарировать, Яхан может удрать через тень, а ты не сможешь сбежать. В итоге нам придется вместо побега защищать тебя и помрем все вместе, вместо того, чтобы счастливо и долго жить. Ты и аппарировать можешь», — удивилась Качу. «Но разве этому не в 17 лет учат? Вообще в школе магии не учился, а самоучка. Так что не удивляйся». «Вот оно что», — протянула Качу. Девушка распечатала на принтере карту района, в котором расположена башня МБИ. Обычно сакири выпускают из здания, а дальше они идут кто куда. Но вот эта зона вокруг небоскреба считается контролируемой МБИ, точнее дисциплинарным отрядом. Тут запрещено нападать на сакири и окрылять их. Самая удобная дорога через вот этот парк, большая часть сакири идут через него, и в нем уже заканчивается зона яслей. Поэтому вам лучше просто расположиться в парке, а я буду через уличные камеры контролировать ситуацию, и, если что, позвоню вам на рацию. Кстати, вот вам рации, хакер протянула парочку небольших наушников, напоминающих слуховой аппарат и рацию. Это беспроводные наушники от рации, рации настроены на нужную частоту, просто положите их куда-нибудь. Для разговора надо зажать кнопку на наушнике либо рации. Ставлю метку порт ключа в комнате, одеваю свой рюкзак. Яхан в своей развратной черной одежде выходит из палатки и мы отправляемся в парк. Яхан, держи. Протянул ей рацию. Мы оба экипировались, я рацию положил в незачарованный боковой кармашек рюкзака, а наушник нацепил на ухо. Поскольку Яхан не взяла рюкзак, а ее одежда не может похвастать наличием карманов, то с трудом сумела закрепить рацию. Через 40 минут мы оказались в парке и стали прогуливаться. «Как меня слышно, прием!» — раздался голос Качу в наушнике. «Замечательно слышно», — отвечаю, приложив палец к уху. «Пташки выпущены на свободу, как поняли, прием», — раздалось у нас в наушниках. «Принял. Занимаемся орнитологией. Прием. Удачи», — напутствовала Качу. «Мимо нас, вольготно расположившихся на лавочке, с небольшим промежутком времени прошли две сакири, чебурашка в китайской одежде и та, которая с бешеными глазами и кнутом. Обе на меня косились и дергались в мою сторону, но Яхан по моей тихой просьбе, сказанной шепотом на ушко, отгоняла их. Она зыркала на сакири суровым взглядом, что первой хватило для того, чтобы передумать. А вот чтобы отогнать вторую сакири, Яхан даже исполнила пантомиму, поскольку сурового взгляда ей не хватило. Она скорчила злобное лицо и провела пальцем по шее, лишь после этого сакири пошла дальше, постоянно косясь в мою сторону. Я сидел и думал, как бы временно отключить механизм окрыления от поцелуя, ведь хотелось взять и просто так поцеловать жену, а не светить на всю улицу крыльями. Решил пойти на компромисс, и, притянув ее к себе, поцеловал в шею. «Ох да, Ашикаби сама, возьмите меня», — эротичным голосом произнесла Яхан. «Что, прямо тут, в людном парке?» Приподнимаю бровь и с усмешкой смотрю на девушку. «Потерпи до дома». Поднимаю глаза и вижу движущуюся в нашу сторону ту самую сакири, за которой сегодня пришли. Она выглядит точно так, как и на фото. «Яхан, детка, нам пора». Яхан все верно поняла. Мы встали и двинулись навстречу девушке ко входу в парк. Девушка резко встала метрах в 10 от нас и закрутила головой, пока не остановилась взором на мне. «Добрый день, Таки. Позволь представиться, меня зовут Токарь Ваня. Тебе привет от подруги, Качу. Она моя сакири и очень просила, чтобы я стал твоим ашикаби. Скажи, ты согласна стать моей сакири?» «Ох, здравствуйте, Ашикаби-сан», растерялась Таки и принялась внимательно рассматривать меня. «Так значит, вы Ашикаби Качу и этой девушки. Как там поживает моя лучшая подруга?» «Замечательно», — говорю мягким тоном и улыбаюсь. «Но ты об этом сможешь сама ее расспросить дома». «Что же, Ашикаби Качу не может быть плохим человеком», — решилась Таки. «Станьте же и моим Ашикаби, Токарь-сан, а я стану вашей преданной сакири». Пока мы общались, у входа в парк остановился белый лимузин, из которого вышло приличное количество людей. Они направились в нашу сторону. «Муцу, я хочу ее. произнес кто-то противным голосом, словно избалованный ребенок просит купить новую игрушку. Поднимаю глаза и примерно в 5 метрах от нас вижу компанию из 6 человек, хотя нет, не совсем человек. Духовное зрение подсказало, что они все маги, а один из них сквип. В центре композиции расположился пацан, на вид примерно 14 лет, ростом около 160 сантиметров. Паренек худющий, у него карие глаза, европейские черты лица, светло-каштановые волосы длиной до плеч. На нем надет белоснежный костюм с тряпкой под подбородком, напоминающий слюнявчик. Парень очень слабый сквип, его сил хватит максимум на треть слабого шумерского заклинания. Он магически в 3 раза слабее меня 2 года назад. Рядом с парнем стоит мужчина, очень сильный сакири, архимаг универсал с аурой по силе примерно на 18 заклинаний. Вся его мана направлена на физическое усиление, примерно как у Ми, но при помощи печати. Парень выглядит примерно на 20 лет, худой и высокий, около 185 сантиметров. Европейские черты лица, карие глаза, пепельный блондин с волосами средней длины, закрывающими уши. Его наряд состоит из черных брюк и рубашки аналогичного цвета, которая спереди оставляет открытым живот и соединена пересекающимися полосами из кожи в виде буквы «Х». Вокруг шеи повязан и не спадает вниз желтый шарф из легкого полупрозрачного материала. В руках мужчина держит ножны с прямой длинной катаной. В целом его внешность напоминает брутального, но при этом слащавого парня. Мужчина сакири держится ближе к мальчику Ашикаби. Позади мужчины с пацаном стоят 4 девушки, которые являются слабыми сакири, примерно уровня среднего шумерского мага с аурой на 5-6 заклинаний. Первая, черноволосая девушка среднего роста с небольшой грудью, в белом свободном кимоно, вооружена огромным ножом с 2-сторонней заточкой. Вторая девушка, голубоглазая блондинка с 3-м размером груди. Ее наряд состоит из черного платья с широкой желтой полосой посередине и черных чулок. У нее в качестве оружия пара стальных полос и аура слабо выраженного стихийного мага земли. Третья девушка самая сильная из этой четверки, у нее аура примерно на 7 заклинаний и имеет ярко выраженный окрас стихии воздуха. Длинные светло-каштановые волосы, карие глаза, стройная фигура, впрочем, как и у всех сакири, и грудь примерно 2-го размера. На девушке надето платье черное с белыми короткими рукавами и вставкой на животе длиной посередину бедра, черные чулки и такого же цвета перчатки. В руках девушка держит боевую косу. Четвертая девушка, слабо выраженный стихийный маг воздуха. Голубоглазая блондинка с длинными волосами, свисающими по бокам в виде пары хвостиков. Она похожа на другую блондинку, стоящую рядом, как сестра-близнец, только грудь 2-го размера. Возможно, схожесть от того, что на девушке надето аналогичное черное платье с желтой полосой посередине и черные чулки, только в качестве оружия она использует кнут. Этот щегол Ашикаби садомит, что ли? Ну кто еще может окрылять парней? И одет щегол как гомик, и движение его с ужимками, более присущими девушкам, чем парням. А это его детско-женское «хочу ее» и то, что жмется к парню, а не девушкам, и слюнявчик, который ни один нормальный пацан не напялит, словно открытое признание в нетрадиционной ориентации. Если раньше я думал, что отношусь к садомитам нормально, то теперь осознал, что именно этот садомит меня дико бесит. Но самое главное, я уловил суть. Этот щегол хочет забрать мою будущую жену. Фу, гомосеки. Эмоционально произношу и сплевываю на землю. Кого ты вообще можешь хотеть, проклятый садомит? Слышь, щегол, у тебя вообще писюн-то стоит или только задницу своему садомиту сакири подставляешь? Пока говорил, пытался сообразить, как лучше справиться с такой толпой. Может, нам пора уже драпать, но тогда как-таки прихватить? Не хотелось бы оставлять ее этому садомиту. Перебираю в голове все заклинания в посохе. Ха, один тупой нищеброд с единственной сакири. Проще не придумаешь, с противной ухмылкой произнес мальчик. Неужели ты думаешь, что слова какого-то нищего способны меня разозлить. Отдай эту сакири, и я не стану приказывать убивать твою сакири. Ты угрожаешь моей жене. Я сощурился и решил, как буду действовать. Этот пацан только что угрожал убить мою жену. Никто не смеет покушаться на моих близких. Пусть мне и претит убивать людей, но, похоже, на этот раз придется переступить через себя. Этот щегол богат, у него много магов и, судя по всему, пацан не отягощен моральными принципами и чувством самосохранения, как и большая часть детей нашего возраста, а значит, он может привести свою угрозу в действие. Да, я-то знаю, насколько жестокими могут быть подростки, самые жестокие банды как раз из таких, как мы, ребят в возрасте лет 12-17. А если еще человек с душком, воспитанный во вседозволенности, да еще чувствующий за собой силу, то вообще туши свет. Муцу, уничтожь этот мусор и приведи ко мне сисястую птичку. Приказал пацан. Достаю волшебную палочку и вижу, что парень сакири, названный Муцу, смазался от быстрого движения и нанес быстрый смазанный удар катаной по яхан, после чего отскочил назад к своему ашикаби. Он замер и уставился на девушку с непонимающим видом. Я в этот момент все еще извлекал из кармана палочку, поскольку произошло все очень быстро, а уловил движение лишь благодаря активированным сверхчувствам, в частности, духовному зрению. Яхан стояла невредимая, с нее лишь слетела одна из шести личных защит, наложенных мной еще давно. Она не успела среагировать на движение парня, слишком он шустрый. «Что за ерунда?» – удивленно произнес Муцу. «Ты должна была развалиться на две части». Яхан достала из-за спины нож, а Муцу вновь смазался и нанес ей три очень быстрых удара катаной. Вернее, для меня это выглядело, как быстрая смазанная фигура метнулась к Яхан и назад, а количество ударов определил по количеству рухнувших личных защит. Яхан вновь не успела среагировать, но это дало мне время направить волшебную палочку на пацана. Непонятно. Муцу почесал затылок левой рукой с зажатыми в ней ножнами. У него на лице написана крайняя степень удивления. «Ты что, неуязвимая? Почему до ты сих пор жива, империя?» Посылаю в щегла заклинание подвластия. Муцу успел среагировать и закрыл своим телом щегла, выставив меч напротив места, в которое я целился волшебной палочкой. Но разве можно ментальное заклинание остановить обычной физической преградой? Глупец, так даже лучше. Взгляд Муцу остекленел и сам он замер в ожидании команды. «Муцу, что за дела?» — воскликнул щегол и притопнул ногой. «Почему эта шалава еще жива? Муцу, убей всех находящихся тут сакири своего ашикаби». Перекидываю палочку в другую руку и призываю посох. Муцу, смазанный тенью, метнулся среди девушек сакири и буквально через мгновение они упали замертво. Муцу замер возле последней из убитых сакири с обнаженным мечом, с конца которого капала кровь. Поглощение душ. Отдаю посоху команду. Посох по очереди подлетает к только что убитым магам и поглощает их души. Поскольку души не сопротивляются, то происходит это быстро, буквально секунд за 10 посох облетел всех сакири и вернулся ко мне. Яхан и Таки с ужасом смотрели на трупы девушек-волшебниц, лежащие в лужах крови. Они с трудом сдерживали рвотные позывы. Меня тоже чуть не стошнило и поначалу взбледнул, но активировал на себя заготовленное в посохе исцеление, и сразу отпустило. С еще большим ужасом на эту картину смотрел щегол. Он не сдержался, упал на четвереньки и стал вываливать на асфальт содержимое желудка. «Яхан, убей мужика сакири, только быстро, одним ударом. Он очень опасен и в любой момент может скинуть подчинение. Кто бы знал, чего мне стоило сохранить голос твердым. Сам уже не могу набраться решимости убить его, хоть и понимаю всю опасность, что представляет этот тип. Да, ашикаби сама». Дрожащим голосом произнесла Яхан. Яхан набралась решимости, собралась и подбежала к Муцу. Она одним быстрым и сильным ударом своего большого ножа снесла ему голову и сразу отпрыгнула подальше от падающего тела. Из обрубка шеи фонтаном брызнула кровь. «Поглощение души», — приказал посоху, но на этот раз не сумел сдержаться и присоединился к щеглу, то есть согнулся пополам. Меня вырвало, но быстро отошел. Взял в правую руку волшебную палочку. Эваниска почистил одежду и асфальт от своих выделений. В этот момент посох вернулся ко мне. Поймал его левой рукой, восполнил из него потраченную ману и убрал в многомерный карман. Пацан, увидев расправу над всеми своими сакири, впал в ступор. «Нет-нет, это сон», — тихо стал говорить щегол. «Этого не может быть, ведь Муцу самый сильный сакири. Не может Ашикаби с одной слабой шалавой победить всех моих игрушек. Я сейчас закрою глаза, открою и проснусь. Эй, садомит!» — окрикиваю пацана. «Зря ты угрожал моей жене». Направляю на него волшебную палочку. «Империя!» «Приказываю. Ты никогда не посмеешь причинять вред действием или бездействием мне и моим сакири. Ты никогда не пойдешь против меня. Ты будешь трое суток страдать поносом каждый раз, как произнесешь слово «шалава». Обливеет. Стираю в памяти все воспоминания об использовании мною заклинаний, о посохе, волшебной палочке и воздействии империя. Тем самым парень будет знать, благодаря кому погибли его сакири, но при этом не будет помнить некоторые моменты, а закладки перейдут на уровень подсознания. «Ашикаби сама, мы будем дожидаться приезда Мби», — спросила Яхан. «Пошли они в жопу. Таки, иди ко мне». Девушка покосилась на тела сакири и задумалась. В итоге приняла для себя решение, взмахнула головой, словно отгоняя дурные мысли, и с улыбкой подошла ко мне. Она потянулась ко мне губами, подаюсь навстречу и целую. За спиной у Таки из печати вырываются крылья из маны, и ко мне присоединяется очередной канал от сакири. «Все возьмитесь за мой браслет». Задираю рукав и демонстрирую браслет-фенечку, по совместительству порт-ключ. Яхан и Таки берутся за порт-ключ, и я его активирую. Резкий толчок, и через мгновение мы вываливаемся кучей малой на пол в арендуемой комнате в свободном от всего углу. Качу с огромным удивлением уставилась на нас. Глава 7. Ваня. Таки. Яхан. Выкрикивая наши имена, кинулась к нам Качу и принялась обнимать всех по очереди. «О, боги, вы все живы! Как я рада! Ты не представляешь, как мы рады!» — отвечаю девушке. Оказавшись в безопасности, на меня накатил отходняк. Сразу полезли дурные мысли, рефлексии на тему, а правильно ли поступил, убив противников. Червячок сомнения стал подтачивать изнутри. Ведь можно было бы не убивать, а приказать Муцу вырубить всех, а потом империя и ментальные закладки. Хотя у меня были сомнения насчет надежности ментальных закладок, наложенных на магов большой силы, наподобие Муцу. А еще я очень сильно переживал за Яхан. Все происходило настолько быстро, что мне просто не осталось времени мыслить. Злость на то, что кто-то решил убить мою жену, просто снесла крышу, и фактически я действовал, не задумываясь над тем, что творю. Мне тогда казалось правильным лишить пацана оружия, а его сакири на тот момент воспринимал как оружие и полезную добавку для посоха в виде сильных душ. Вначале хотел грохнуть пацана, и даже где-то на задворках сознания проскользнула мысль не убивать ни его, ни сакири, а приказать Муцу всех вырубить, а своего Ашикаби жарить сутки без смазки. Но потом понял, что для этого садомита такое скорее будет наградой, да и в посохе у меня оказался явный недобор душ. Честно говоря, я влюбился в Яхан, и хоть мы с ней живем не очень долго, но все же очень привязался к ней, и если бы тот тип не пытался ее убить, а попытался решить все мирным путем, то я бы и не стал бы так остро реагировать. Я не убийца, но когда угрожают близким людям, то готов пойти на все. Под конец меня отпустило, и уже не смог поднять руку на Муцу и его Ашикаби. Хотя понимаю, что сакири не виноваты, больше всего мне жалко именно погибших девчонок, а не того парня. Виноват мудак Ашикаби, и как раз его я собирался убить, но поскольку уже мыслил разумно, то подумал, а не принесет ли это больших проблем. Во-первых, пацан богатый, мало ли кто его родители и что последует за его смертью. Во-вторых, Вдруг у него есть еще сыкири? В таком случае они погибли бы просто так. Ну и в-третьих, после состояния аффекта у меня попросту не поднялась рука на этого подонка. На такого слабого скриба ментальные закладки ложатся замечательно, поэтому решил сделать из врага как минимум помощника. Возможно, сейчас я бы поступил иначе. Да что там возможно, я бы точно не стал бы никого убивать, а просто обработал бы ментально щегла и через него управлял его птичками для каких-либо дел, но время вспять не воротишь. От содеянного на душе погано. Можно было бы винить кого угодно, весь мир, Минаку, этого мелкого садомита, но я прекрасно понимаю, что сам виноват. Сидел бы тихонечко дома или смылся бы с женами в другой мир и не было бы этого конфликта. Я же возжелал дармовой силы, а она просто так не достается, за все приходится платить. Никто же не думал, что посох, требующий наполнения душами одаренных, будет сам наполниться по волшебному слову. Или девушки-волшебницы достанутся без проблем. Конкуренция, она такая. Господин, вы в порядке? Спросила Качу. Физически в полном порядке, а вот на душе кошки скребут. Рано или поздно подобное должно было случиться, с грустным видом произнесла Качу. Мби долго вдалбливали в головы сыкири, что они должны сражаться насмерть, и если бы не вы их убили, то они могли убить вас. А этот Муцу, он пятый номер, один из первого дисциплинарного отряда. Он и Карасуба, сыкири номер 4, являются полными отморозками. Хотя Муцу считался более адекватным. Я раздобыла информацию из архивов компании. Во время становления МБИ войска разных стран пытались подмять под себя фирму и прикарманить сыкири, пытались похищать их и порой делали это. Дисциплинарному отряду пришлось повоевать, они вырезали множество людей, затапливали боевые корабли, сбивали самолеты и вертолеты. От этого у Карасубы и Муцу поехала крыша. Карасуба убивает ради развлечения, а ее делишки покрывает Минака, поскольку она сейчас является лидером дисциплинарного отряда. Вот оно как. Девчат, извините, но мне надо немного побыть одному. Вы пока отдыхайте, общайтесь. Спускаюсь на первый этаж и почти сразу встречаюсь с хозяйкой поместья. Она неодобрительно смотрит на меня и сразу становится понятно, что она уже в курсе произошедшего. А Мия ведь вполне могла быть знакома с тем парнем сыкири. Наверняка она узнала о моих приключениях через хакершу, обитающую в угловой комнате. Здравствуйте, Мия, я как раз вас искал. Здравствуй, Ваня. Что случилось? Спросила Мия с грустным лицом. Меня появилась новая жена, она теперь будет жить в нашей комнате. Вам не тесно будет в одной комнате? Спросила Мия. Ты все равно платишь, как за два помещения, я вам выделю еще одну комнату по соседству с вашей. Но если приведешь новых жен, тогда придется доплачивать. Хорошо, спасибо. Я пошел во двор, там был сад камней. Как раз хотелось просто посидеть и освободить голову от мыслей. Спиной чувствовал укоризненный взгляд Мии, провожающий меня. Неподалеку от сада камней стоит навес беседки, но без всякой мебели. Именно туда я и устремился, но место уже было занято. Под навесом, развалившись на деревянном настиле и привалившись спиной к одной из стен, расположилась незнакомая девушка. На вид ей лет 20, и она одного со мной роста, то есть около 170 сантиметров. У девушки шикарная фигура, объемная грудь, навскидку пятый размер и шикарная корма, большая и привлекательная, но не толстая попа. У девушки черные с отливом фиолетовый оттенок волосы длиной до поясницы, которые подвязаны фиолетовой лентой. На ней надето откровенное фиолетового цвета платье в китайском стиле с широкими рукавами, которые распороты почти до подмышки. Платье открыто спереди от горла до низа живота, и две половины его соединены тремя рядами лентами, пересекающимися в виде буквы «Х», что притягивает взгляд на частично видимую шикарную грудь и открытый живот. У девушки удивительный цвет глаз, они темно-фиолетовые. У нее миловидное личико с острым подбородком, мягкая и привлекательная улыбка. Активированное духовное зрение позволило определить в девушке очередную сыкири, причем очень сильную. Аура архимага на 18 заклинаний имеет ярко выраженный окрас стихии воздуха, но в целом девушка не проявляет агрессии. Возле нее расположилась бутылка с алкоголем, в руках зажата небольшая пиала, а задумчивый взгляд направлен на сад камней. «Привет, что пьешь?» Девушка перевела на меня взгляд и слегка улыбнулась. «Здравствуй, мальчик. Я пью саке. Пить в одиночестве. Путь к алкоголизму. Хочешь присоединиться?» С улыбкой спросила собеседница. «Не откажусь. Сажусь боком к девушке на пол и приваливаюсь к другой стене. Только у меня нет второй посудины. Если не побрезгуешь пить из моей чаши, то я буду пить из горла», — сказала девушка и протянула мне чашу с напитком. «У японцев какие-то особые заморочки на использование чужой посуды, только очень близкие люди могут себе подобное позволить. В общем, мне, выросшему в Волгограде, когда кто-то выносил попить одну большую посудину на всю свору ребят и пили из нее по очереди всей кодлой, этого не понять. Пили, и ничего, все живы. Беру в руки протянутую пиалу, резко выдыхаю в левую сторону и залпом выпиваю содержимое, после чего занюхиваю локтем. Ничего так. Я думал, будет хуже, а это даже вкуснее виски и пьется легко. Потому что хорошие саки», — просветила девушка. «Плохой так легко не пьется. Меня Ваня зовут. Кадзихана», — представилась девушка. «Ты новый постоялец Мии?» «Ага. А еще Ашикаби, живущий в окружении сакири, идеальных девушек-волшебниц. Так ты и о сакири знаешь?» — спросила Кадзихана. «С недавних пор, да. Не скажу, что это знание сделало жизнь проще. Да и вообще, жизнь – дерьмо, а солнце – долбанный фонарь. Ох, как верно ты описал жизнь!» Кадзихана улыбнулась. «А тебе не рано пить алкогольные напитки? Русский и целитель, так что всегда могу нивелировать вред, нанесенный алкоголем организму. Даже так?» — потянула уголки губ вверх Кадзихана. «Я слышала, что некоторые ашикаби имеют сверхспособности, но узнать об этом из первых рук – это познавательно. Значит, это ты вылечил ашикаби Удзумы?» «Было дело. Почему бы не помочь хорошему человеку, особенно, если за это ничего плохого не будет?» Кадзихана плеснула в пиалу саке и присосалась к бутылке. «Выпиваю напиток и глубоко вдыхаю. Чего мы без закуси? Может, организовать поляну?» «Не против», — Кадзихана пожала плечами. «Только выпивка скоро закончится». Встаю, беру валяющуюся на земле веточку и прямо на земле черчу рунную матрицу, снятую еще в Лондоне. Произношу заклинание «Материализация еды», и на земле появляется миска, являющаяся материальной иллюзией, на которой лежит вполне натуральная пища. Кусок сыра, палка сырокопченой колбасы и батон. Кадзихана с удивлением наблюдала за действием. «Целитель, значит?» — многозначительно протянула девушка. «Ну, я понемногу из разных разделов магии знаю. Еда настоящая?» — спросила Кадзихана. «Ага. Протягиваю девушке блюдо». Кадзихана отломила кусочек сыра и попробовала. Неспешно проживала с задумчивым видом. «Неплохо», — констатировала она. «Очень даже недурственно. Сыр ощущается, как настоящий, только слегка пресноват. Материализованная пища не содержит в себе маны, поэтому для магов она кажется слегка пресноватой, но от этого не становится менее вкусной и полезной». «Для магов, значит?» — с улыбкой спросила Кадзихана. Она сосредоточилась, сконцентрировала свою силу в правой руке и ветром порезала сыр, колбасу и батон на крупные куски. «В курсе, что ты сильный маг воздуха? Вот так создавать еду может каждый маг?» — спросила Кадзихана и кивнула на композицию. «Рунная магия и магия слова доступны всем магам, тебе в том числе. Так что ответ на вопрос однозначный – да, только учиться этому долго и муторно. Выпивку тоже можно создать?» — спросила девушка. «Можно создать, но проще превратить в алкоголь воду, например, при наличии образца сделать такой же алкоголь из бочки воды можно запросто, мигом», — произнесла девушка и с большой скоростью скрылась из вида. Через небольшой промежуток времени она вернулась с полным ведром воды, которое поставила возле меня. сможешь продемонстрировать. Кадзихана передала мне бутылку с остатками саке. Раньше такого не делал, но можно попробовать. Что называется, почувствуй себя мессией. Вспоминаю, что необходимо делать. Черчу на земле новые руны, образуя круг, ставлю в него ведро. Беру в руки саке и наговариваю заклинание из раздела трансмутации под названием «Превращение воды в вино». В принципе, этим заклинанием можно преобразовать воду в любой другой напиток по образцу, что я и продемонстрировал, превратив в отборное саке ведро воды. Для этого активировал заклинание и вылил саке в воду. При этом, заклинание не особо затратное по мане, на превращение ведра воды я потратил всего лишь треть резерва, а это значит, моих сил достаточно для преобразования около 30 литров жидкости, а если с посохом, то хоть приличных размеров ванну зачарую. Зачерпываю из ведра пиалой получившийся напиток и пробую. Хаем. Посмаковал напиток. Один в один. Кадзихана тут же оказалась возле ведра с чистой пиалой, которую, скорее всего, захватила тогда же, когда брала ведро. Она зачерпнула полную пиалу и выпила ее, жмурясь от удовольствия. Потом посмотрела на меня с обожанием и эротично облизнула губы. «Скажи, Ваня-сан, а ты можешь научить меня этому заклинанию?» — спросила Кадзихана. «Извини, но знания по магии у нас передаются лишь внутри семьи. Если согласишься выйти за меня замуж и стать моей сакирей, то обязательно обучу всему, что знаю. Пусть я это только что придумал, но просто так делиться знаниями не готов». «Это довольно оригинальное предложение руки и сердца», — с улыбкой протянула Кадзихана. «Я подумаю. Ведро саке, да под хорошую закусь, пошло замечательно. Не заметил, как уже половина ведра закончилась, и хотя я пил в два раза меньше, чем девушка, развезло нас с обоих капитально. В этот момент к нам подошли мои сакирей, все три».